И снова вперед в прошлое. Вы знаете, я была, конечно, в легком шоке, увидев ваше видео и услышав ваш голос. Я интересуюсь не из праздного любопытства, правда. Дело в том, что когда-то я очень интересовалась живым питанием и прочими подобными вещами. Однако я всегда обращаю внимание на внешность людей, которые призывают к здоровому образу жизни, отказу от всех благ цивилизации и тому подобное. Признаться честно, на меня не произвел впечатления внешний вид ни одного из них. Взять хотя бы того же господина Икс, который сейчас весьма популярен. Да, он выглядит хорошо, но выглядит на свой возраст. Вот в чем дело. Или господин Игрик, на фотографии дедушка, а никак не молодой человек. Или тот же Зет. В общем, внешний вид, залысины, морщины и прочее, что выдает возраст, так сказать, налицо, не способствует особому желанию следовать советам. Вернее сказать, непонятно ради чего такие жертвы, если человек выглядит так же, как и тот, кто не придерживается подобного рациона. И что бы там ни говорили, что внутренние органы у этого человека, как у 20-летнего, я не особо в это верю, так как все же внешность — это отражение внутреннего состояния. В общем, ваше видео и голос... Я сначала подумала, что текст читает какой-то молодой парень, лет 20, а потому это никак не можете быть вы. Произвели на меня впечатление. Хотя со времени знакомства с трансерфингом я практически отказалась от мяса, сладостей и прочих вредностей. Все же последний шаг как-то не удавалось сделать. А теперь я как-то вдохновилась на дальнейший шаг. Спасибо. А еще хотелось спросить. А раньше, до знакомства с ТС, вы придерживались живого питания и вообще здорового образа жизни? Вы задали ключевой вопрос. Где-то до 33 лет я конкретно пил, курил и ел все подряд. В общем, оттягивался по полной программе. Мне и в голову не приходило, стоит ли задумываться над тем, что есть надо, а что не надо, что вредно, а что нет. У организма было еще достаточно много ресурсов, поэтому он, организм, пока еще не давал о себе знать, что он вообще существует. Правда, иногда в голове идиота после стандартного завтрака из белого хлеба с маслом и колбасой, яичницы и кофе с молоком рождалась мысль: «А чего это так тяжко?» И на работе после стандартного общепринятого обеда идиот опять удивлялся: «Да чего так в сон клонит? Не работа уже, а каторга. Не жизнь, а сплошное преодоление. Организм уже в ультимативной форме требует: работать не хочу, хочу на море. И кому нужна такая жизнь?» Представьте, какая странная вещь происходит. Сначала ты не отделяешь себя, свое самосознание, то есть, от физического тела. Я есть я, со всеми моими мыслями и потрохами, верно же? Но со временем уставший организм, как загнанная лошадь, начинает доставлять беспокойство. В какой-то момент с недоумением и тревогой ты осознаешь, что ты — это уже не совсем тот прежний и целостный индивид. Вот есть духовная сущность со всеми своими желаниями и амбициями, а есть физическое тело с ограниченными возможностями, которые, к тому же, с каждым днем лишь убывают. Оказывается, все действительно очень быстро кончается и проходит. И вот однажды, в начале 90-х, мне в руки попалась книга Геннадия Малахова «Очищение организма и правильное питание», которая заставила меня призадуматься. С нее-то и начался мой путь прозрения. Что поразительно, сила уже тогда направляла меня туда, куда ей одной было ведомо. Под впечатлением от книги Малахова я начал постепенно исключать из рациона целый ряд продуктов. С 37 лет перешел на раздельное питание. С 40 начал переходить постепенно, не сразу, на живую пищу. Таким образом, на весь путь к окончательному переходу на преимущественно живое питание у меня ушло около 15 лет. Почему так долго? Потому что я очень долгое время так до конца и не осознавал, насколько это важно и нужно. Теперь, оглядываясь назад, я вижу совершенно отчетливо: не вступи я тогда на этот путь натурального питания, не пришел бы ко мне и трансерфинг, и остаток своей жизни я бы доматывал как срок, томительно, тягостно и бездарно. Сила вместо меня выбрала бы кого-нибудь другого, потому что я бы просто ничего не понял. В разум, затуманенный матричной пищей, невозможно вложить знания. Спящий разум, может быть, и усвоит это знание как информацию, свод правил, но не сможет осознать, а уж тем более передать другим. Теперь я понимаю. Чем ближе я подходил к питанию живой пищей, тем больше прояснялось мое сознание. И если кто-то из вас вступит на этот путь, а затем прочтет книги о трансерфинге заново, ему откроется очень много такого, что раньше пряталось между строк и не проявлялось, не зажигало сигнальную лампочку где-то там, в глубинах разума. Между натуральным питанием и ясностью сознания существует прямая связь. Теперь я чувствую. С тех пор, как я вступил на путь постепенной замены мертвой и синтетической пищи на живую и натуральную, мой организм, вместо того, чтобы стареть дальше, наоборот, все больше омолаживается и восстанавливается. То есть процесс старения развернулся вспять, и началась регенерация. Лично для меня это служит опровержением устоявшегося мнения о том, что процесс старения необратим. Конечно, вследствие лихой молодости в моем организме, наверное, произошли какие-то, как это принято говорить, необратимые изменения. Но я уже очень сильно сомневаюсь, что эти изменения действительно необратимы. По себе вижу, что очень многое все-таки способно обновляться и воссоздаваться. Пока не могу делать никаких окончательных и громких выводов, но тенденция просматривается весьма отчетливо. Господа X и Z, о которых упомянуто в письме, хоть и пропагандируют здоровый образ жизни, но выглядят на свой возраст именно потому, что вовсе не относятся к приверженцам натурального питания. А господин Y подошел к этому слишком поздно, когда уже успел изрядно постареть. К тому же под здоровым образом жизни разные учителя могут подразумевать совершенно разные вещи. Сыроеды тоже зачастую перегибают палку в своих пристрастиях, отчего выглядят не шибко здоровыми, о чем мы еще поговорим в дальнейшем. Прошу учитывать, что меня не следует относить ни к учителям, ни к специалистам в области медицины и здоровья, ни к последователям каких-либо течений, и сыроедение в том числе, в таком виде, как оно есть. Я транслирую знания, которое мне было передано и которое проверяю на своем опыте. И я сам еще в пути. Так что ваше дело, принимать это знание или нет. Слушайте свое сердце. Можно ли с помощью трансерфинга улучшить свою внешность, вернуть молодость? Можно, только все зависит от того, как вы будете это знание применять. Трансерфинг надо рассматривать как холистическое, целостное учение. Однако для многих более удобна, так скажем, лишь одна его сторона, метафизическая, включающая в себя намерение и визуализацию. Односторонний подход в данном случае наименее эффективен, особенно если речь идет о физическом теле. Не забывайте, что наш мир дуален, он имеет две составляющие — материальную и нематериальную. Так что одной лишь визуализацией здесь не обойтись. Необходим комплексный подход и с той, и с другой стороны. Но основной упор следует делать на физическую составляющую. Все достаточно просто. Ваша внешность есть отражение вашего здоровья. А молоды вы настолько, насколько еще держится заряд в ваших аккумуляторах, клетках. Здоровье напрямую зависит от чистоты организма. Чистота организма зависит от того, чем и как вы его питаете. Заряд клеток, или другими словами, их живость, также напрямую зависит от степени живости вашего питания. Омоложению также способствует ощелачивание организма. Окисление, напротив, быстро старит. Как уже говорилось, при повышении pH нашего организма всего лишь на 0,15, способность усвоения клетками кислорода увеличивается на 60%. Клетки буквально вздыхают свободно и оживают. Живая пища сдвигает pH в щелочную сторону. Мертвая пища, особенно животного происхождения, напротив, сильно закисляет организм. Кроме того, щелочная среда губительна для паразитов. Они хорошо себя чувствуют только в кислой. А если щелочную среду еще подправить чесноком и перцем, то гости вообще дуреют, так что им приходится убираться прочь или погибать, что, само собой, отражается и на внешности. Лицо становится заметно свежее. На Востоке давно известно, что тот, кто ест абрикосы, выглядит очень хорошо. Почему бы это? Да потому что эти фрукты сильно ощелачивают организм. Теми же свойствами обладают груши, огурцы и свежая зелень. Поэтому летом необходимо все это есть в большом количестве. А зимой — курагу, сушеный урюк, синий изюм и морскую капусту. С арбузами и дынями сейчас большая проблема — нитраты. Почва от интенсивной эксплуатации обеднела, поэтому ее теперь интенсивно поливают химическими удобрениями, иначе арбуз и дыня не вырастут и не созреют. Однако в нитратных растениях никакой пользы нет, больше вреда. Когда я на рынке покупаю сушеный урюк, бывает, что старушки косятся на меня и приговаривают: «Да-да, урюк помогает от многих болезней, его надо варить в течение часа и пить настой». «Да-да», — усмехаюсь я про себя, ведь доказывать им что-то бесполезно. Оттого-то вы все такие больные и сморщенные, что привыкли убивать живую пищу. Помилуйте, ну зачем же его варить? Залейте на ночь сушеный урюк живой водой, и утром получите восхитительный напиток, плюс свежие сладкие плоды, плюс вкусные орешки в косточках. Что целебнее, в конце концов, живые фрукты или заваренные до смерти? Чего только не придумают, чтобы лечить себя до гробовой доски. Свежие абрикосы и сушеная курага очень хорошо ощелачивают организм, но если сварить из них варенье или компот с сахаром, они превратятся в сильнейшие окислители, хуже, чем жирное мясо. В Гималаях есть племя хунза, известное своими долгожителями. Средняя продолжительность их жизни составляет 110-120 лет. Старики чувствуют себя бодро и ведут активный образ жизни, а женщины рожают в 65. Соседние племена, проживающие в тех же условиях, в 65 лет, как правило, уходят из жизни. Разница между теми и другими состоит лишь в питании. Пища хунза преимущественно живая, причем главное место в их рационе занимают абрикосы, летом свежие, а зимой сушеные. Компот с сахаром не варят. Питаются в основном живыми овощами и фруктами, пророщенными злаками, натуральным овечьим сыром, иногда, правда, и мясо едят. Когда вы начинаете питаться преимущественно натуральной живой пищей, перемены, которые будут вам видны в зеркало, наступят достаточно быстро. Особенно ощутимо это отразится на ваших глазах. Взгляд станет ясным, лучистым, юным, как у ребенка. А это, между прочим, производит гораздо более сильное впечатление, чем даже отсутствие морщин. Почему так происходит? Вы, наверное, замечали, что у пьющего человека глаза мутные. Это свидетельствует о том, что организм предельно загружен, а энергетика сильно ослаблена, и выход энергии через глаза практически закрыт. Энергетику такого человека можно сравнить с дырявым ведром. Дырка в оболочке появляется вследствие того, что маятник отсасывает энергию очень интенсивно, потому и принимать очередную дозу как кредит приходится постоянно. Это последняя стадия, если не брать во внимание сильные наркотики, конечно. У тех, кто пьет в меру, ситуация получше, но во многом сходная. Глаза тоже не вполне чистые. У тех, кто вообще не пьет, но поедает мертвую пищу и балуется социальными наркотиками, типа сигарет, глаза также затянуты пеленой. Все это разные стадии и разные дозы. Однако суть везде одна и та же — засорение организма, блокировка энергетических потоков и never-ending story — бесконечные походы в банк маятников за кредитами и расплатой. Что происходит, когда прием стимуляторов, релаксантов и мертвой пищи прекращается? Организм не сразу, но очищается. Маятники отпускают. Дырка в ведре латается. Энергия восстанавливается и уже течет свободным, мощным потоком, в том числе через глаза. Оттого они и начинают буквально сиять внутренним светом. Вот это действительно производит впечатление. Здесь надо сделать одну оговорку. Резкий переход с мертвой пищи на чисто растительное живое питание лично я не рекомендую. Почему? Поговорим об этом позже. Для появления эффекта очищения глаз будет достаточно хотя бы отказаться от стимуляторов и перевести свой рацион на преимущественно живую пищу. Еще одним важным условием хорошей внешности и долголетия является движение. Снова повторю неумолимый постулат. Состояние статус-кво не существует. Есть либо развитие, либо деградация. Если вы остановились в своем развитии, на подобную остановку во всем остальном можно не рассчитывать. Напротив, неизбежно начнется деградация. Жизнь так устроена, что она по сути своей есть постоянное движение, выживание, и от этого никуда не деться. Так что двигаться совершенно необходимо, и делать это нужно сознательно. Полчаса ходьбы до места работы вместо поездки на транспорте — настоящий подарок организму. Тибетский комплекс «Око Возрождения» — необходимый минимум, если нет возможности или желания заниматься чем-нибудь более интенсивным. Движение необходимо уже хотя бы по двум причинам. Первая — активизация обмена веществ и очищение организма. Вторая — поддержание тонуса мышечной и костной ткани. Например, если человека поместить на год в космос, где исчезнет необходимость преодолевать силу тяжести и лишить его всякой физической нагрузки, все его кости и мышцы атрофируются. Так что по возвращении на Землю легкого падения будет достаточно для перелома, а передвижение на двух ногах станет немыслимо, просто сил не хватит. Именно поэтому космонавты уделяют много внимания физическим упражнениям. Таким образом, пока вы находитесь в движении, вы убегаете от старости и немощи, как на беговой дорожке. Но стоит вам остановиться, и дорожка тут же потянет вас назад. Об этом нужно помнить. А вот теперь мы, наконец, подошли к метафизической части трансерфинга. Для того, чтобы процесс старения повернуть вспять, необходимо перепрограммировать свое сверхсознание. Вообще, это довольно сложная для понимания тема. Если говорить кратко, у человека имеются сознание, подсознание и сверхсознание. Сознание человека находится в материальном пространстве. Это, грубо говоря, его разум. Подсознание располагается в промежуточном пространстве Бордо и управляет всем жизнеобеспечением. Сюда относятся безусловные рефлексы, дыхание, кровообращение, пищеварение и так далее. Сверхсознание находится в пространстве вариантов. Это своего рода прототип человека, его слепок, матрица, шаблон, по которому он скроен. Там же записана информация о том, как этот человек выглядит и насколько быстро стареет. Вот эту программу и требуется скорректировать. Возможно ли такое в принципе? Конечно. Человек волей или неволей ее корректирует постоянно, по ходу жизни. Сверхсознание — это проект человека, в котором зашито его мировоззрение, мироощущение, а также ощущение себя самого и многое другое. Туда записана информация типа «я хороший» или «я плохой», «я успешен» или «я неудачник», «я здоровый» или «больной», «богатый» или «бедный», «красивый» или «урод», «молодой» или «старый». Все это меняется со временем, в зависимости от многих факторов. Так вот, этот ментальный шаблон можно изменять намеренно. Конечно, это не так просто, но вполне реально. Не так просто, потому что перекроить свой шаблон мешают стереотипы разума и влияние социума. Например, всем положено быстро стареть и умирать в таком-то возрасте. Можно сказать, здесь работает принцип «по вере вашей, да будет вам». поверить в чудо нелегко, если все кругом твердят, что оно невозможно. Однако в трансерфинге вера как способ достижения цели в расчет не принимается. На то имеется другой инструмент — намерение. Необходимо проделать конкретную работу по фиксации своего внимания на цели. Что конкретно нужно делать? Вы должны омоложение принять в качестве одной из своих целей. Нужно буквально загореться, проникнуться этой идеей. Оно того стоит, ведь вы скоро на глазах у всех заметно преобразитесь. Для того, чтобы твердо зафиксировать внимание на цели, необходимо намерение развесить, как говорится в нашей терминологии, на крючки. Такими крючками могут служить следующие ритуалы, первые два из которых уже и сами по себе оказывают физическое, непосредственное влияние на здоровье и внешний вид. Стакан воды. Всякий раз, когда пьете воду, заряжайте ее мыслеформой. Мой организм очищается, обновляется и омолаживается. Шлаки и токсины выводятся из организма, и он, наконец, вздыхает легко и свободно. Все функции восстанавливаются и нормализуются. Все органы очищаются и обновляются. Все приходит в норму. У меня отличное здоровье и мощная энергетика. Здоровье отражается на внешности. Я выгляжу молодо и привлекательно. Такую же зарядку мыслеформой можно производить и на пище. Умывание. Каждый вечер перед сном нужно умываться водой, настоянной на шунгите. Эффект можно усилить, положив в емкость, помимо камней, шунгитовую пирамидку. Эффект будет еще заметнее, если вместо пирамидки использовать КФС. Умываться следует с мыслеформой. Это целебная водица. Моя кожа восстанавливается, регенерируется, разглаживается. У меня кожа здоровая, гладкая, упругая, свежая. С каждым днем я выгляжу все лучше и лучше. Я выгляжу молодо и привлекательно. Никаких частиц «не» и нежелательных слов в мыслеформе не допускается. Например, никаких «мои морщины разглаживаются». Даже не упоминайте о нежелательном. Только позитивные установки. После умывания вытираться не следует, пусть вода высохнет, закрепив заданную программу. Зеркало. Всякий раз, подходя к зеркалу, пропускайте мимо внимания все свои недостатки, а концентрируйтесь только на достоинствах и констатируйте улучшения. Утверждайте мыслеформу «С каждым днем я выгляжу все лучше и лучше». У меня отличное здоровье и мощная энергетика. Здоровье отражается на внешности. Я выгляжу молодо и привлекательно. У меня лучистые глаза. В моих глазах светится моя красивая душа. Я очень обаятельная личность. Я светящееся существо. Дополнительная информация по омоложению и регенерации в книге «Трансерфинг себя». Таким образом, действуя одновременно с физической и метафизической сторон дуального зеркала, вы добьетесь весьма впечатляющих результатов. Все это работает, проверено, так что по поводу невозможности подобных чудес можете быть спокойны. Приятного вам путешествия в прошлое!